«Ну так что, вам другие священные герои не попадались?» – спросил я, поворачиваясь к пассажирам трясущейся повозки. «Не, не видали». Но чаще всего такие ответы я и слышу. Иногда попадаются очевидцы, но в итоге оказывается, что они либо ошиблись, либо просто наврали. «Хотя я видел какого-то черного типа, похожего на героя меча. Видел, как он атаковал Лингуя». Тихо проговорил один из мародёров. «Ты уверен? Я тогда бежал со всех ног, так что не особенно». «Неважно, рассказывай». «Я видел, как он, вроде бы один, замахивался мечом на Лингуя. Как он стоял напротив монстра, что-то кричал и махал мечом. Больше ничего не видел, бежал со всех ног». «Где это было?» — спросил я, разворачивая карту. «Возле этого города». Он указал на город недалеко от того, где по сообщениям герои и пропали. Я там, кстати, уже был. Потому и был, что мне об этом говорили. Думаю, словам мародёра верить можно. Каждый из героев умудрился пропасть без вести отдельно от остальных. Поэтому показаний свидетелей довольно много. Из-за этого правду от лжи отличить бывает тяжело. Впрочем, словам мародёра я доверяю больше, чем голословным заявлениям. «С ним никого не было. Помню, как Лингуй шел вперед. Не знаю. Мы просто старались поскорее сбежать». И таких докладов еще много. Начинаются они с того, что некто, представившийся героем меча, пошел вроде как сражаться с Лингуем. Вроде бы, потому что ни один докладчик саму битву не видел. Все они вовсю эвакуировались. Однако в какой-то степени ожидали, что герой их сейчас спасет. Однако Лингуй безнаказанно дошел до города и разгромил его. Итог рассказов очевидцев. «Чертов самозванец! А ведь обнадежил!» Но я бы не стал спорить с тем, что они видели Рена собственной персоной. Вернее, они однозначно видели его. На это указывает и черная одежда, и то, что он был один. Но все-таки где его спутники? У Рена есть несколько товарищей, которых он считает подмастерьями и держит поблизости. Как правило, сражается он один, но я слышал, что во время серьезных битв объединяется с товарищами. Плюс здесь в том, что так он может посмотреть, насколько сильнее они стали. Минус же в том, что он наверняка берет их с собой в качестве пешек, просто чтобы они отвлекали врагов. Ладно, догадки у меня есть, но подкрепить их нечем. Есть риск того, что в следующей волне герои перемрут все. Как я понял, для противостояния волнам совершенно необходимы все четыре героя. Если хоть одного не будет хватать, волны станут гораздо опасней. Кроме того, героев нельзя призвать заново, покуда жив хотя бы один. Тогда в игру может вступить легендарный филориал по имени Фитория, которая, видимо, обещала героям прошлого помочь с повторными призывами. Она придет и убьет меня ради блага мира. И вот поэтому я разыскиваю других героев. Как я слышал, они еще живы, поэтому их нужно как можно быстрее вызволить из беды. Хотя мне ой как не хочется. Я путешествую в поисках спрятавшихся героев и надеюсь, что неудача поможет им вырасти над собой. Но пока что нам одни только свидетели и попадаются. Самого Лингуя мы тоже осмотрели, но никого не нашли. Так где же они? Мы добрались до города, чудом не пострадавшим от черепахи. Недовольные судьбой мародеры высыпали из телеги. Из-за того, что постоянно приходится спасать таких типов, поиски героев топчутся на месте. А в страну, где Лингуя запечатали, направились, как я слышал, другие герои, но не священные, а звездные. Возможно, однажды я с ними встречусь, но явно не скоро. «А, кажется, здесь уже не пользуется письменностью Милрамарка», — заметила Рафталия, показывая на вывески. «Похоже на то. Сила щита позволяет мне разговаривать с кем угодно, но текст она не переводит. Вот же, вроде тот же параллельный мир, а языки разные. Я бы спросил, что им мешает сойтись на одном, но ведь и мой мир в этом плане не лучше. Здесь еще хорошо, Мне хотя бы речь переводят. Ну что, оставим повозку гильдии авантюристов и в замок? Хорошо. Перемещаться я могу несколькими способами. Один из них – навык под названием «Щит портала». Эта способность, доступная лишь героям, позволяет мгновенно переместиться в знакомое место. Но есть ограничения. Способность нельзя использовать всегда и везде. Перемещаться можно лишь туда, где ты уже был. Запомнить можно лишь несколько мест. Взять с собой тяжелый багаж вроде повозки не получится. Мы добрались до гильдии, показали удостоверение с печатью королевы Милорамарка и оставили повозку. Портал Шилд. Затем мы с Рафтали и Эфира вернулись в замок Милорамарка. А вот и мы! Незнакомые улицы тут же сменились привычным двором. Фира тут же просияла и побежала вперед. Я еще не успел заметить, но наверняка Мелти поджидала подругу. Они всегда находят время вместе поиграть. «С возвращением, Нафуми-сан! Как успехи? Есть прогресс?» Нас поприветствовали вернувшиеся с тренировки Лисия и Эклер. Полное имя Лисии, если мне не изменяет память, Лисия Айверет. Когда-то она была спутницей Ицки, но ее оклеветали так же, как и меня. Затем ей пришлось на своей шкуре испытать, что значит быть исключенной из группы. А ведь она из семьи обедневших аристократов, и когда-то Ицки ее даже спас. Однако ни кошмарное предательство, ни клевета, ни исключение из рядов товарищей не заставили ее возненавидеть Ицки. Либо она святая, либо просто не умеет сомневаться в людях. С другой стороны, она жалкое существо. То и дело раздражающих нычет. Не вылезает из пижамы и пытается скрыть, когда ей грустно. «А? Я что-то не то сделала?» Даже сейчас она носит пижаму, похожую на Фира в форме королевы Филариалов. «Да нет». По словам непобедимо адаптирующейся бабульки, в ней дремлет недюжинный талант, поэтому ее нужно тренировать. Иногда у Лисии действительно получается сделать нечто впечатляющее. Но о постоянстве говорить не приходится. На мой взгляд, она похожа на тех девушек, что хорошо разбираются в магии и любят сидеть дома, а не на улице. Однако характеристики здесь просто никакие. Настолько никакие, что у меня слов нет. Конечно, я с нетерпением жду того дня, когда ее талант раскроется во всей красе. Но пока этого не случится, толком сражаться она не сможет. Лицом она хороша настолько, что это признал даже Матаясу. Выглядит очень юной. Волосы заплетены в две косички. Я и сам считаю, что красотой может тягаться с Рафтали и Фира. Иватане дано. Судя по вашему виду, сегодня вы снова не раздобыли ценных сведений. Далее Эклер. Точнее, Эклер Сиавет. Она дочь того аристократа, что заправлял родиной Рафталии. Еще она учитель фехтования, которая занимается Рафталией и Лисией. Главное, что нужно знать о ее характере, она до зубовного скрежета серьезно. Волосы у нее чуть светлее клубничного, довольно длинные. Взгляд ясный и пронзительный. Сразу видно, что человек не склонен шутить. Еще бы, рыцарь по призванию. В Милорамарке так мало толковых людей, что она одна единственная во всей стране попадает под определение рыцаря в моем понимании. Правда, только в том, что касается серьезности и избыточного этикета. Она никогда и никому не проявляет снисхождения. Это одновременное достоинство и недостаток. Опять-таки, лицом она хороша. Но, думаю, в плане красоты Рафталии не уступает. Кожа у нее бледная и гладкая. Если подумать, вокруг меня сплошные красавицы. В бою она тоже очень сильна. Зря считается, что талант дается только один. Впрочем, я не собираюсь принижать Рафталию просто за то, что она по сравнению с ней кажется неуклюжей. Нафуми-сама, вы опять о чем-то нехорошем думаете? Да нет. Все-таки чутье у нее что надо. Она мгновенно понимает, когда я думаю что-то не то. Итак, Иватане дано. Я спрашивала, достигли ли вы какого-либо прогресса? «Не, сегодня опять ничего нового». «Ясно». Эклер помрачнела. Неудивительно, что исчезновение героев в результате катастрофы заставило ее задуматься. Даже меня заставило. «Сколько прошло дней после победы над Лингуем?» «Да неделя уже. Где там наши героюшки шляются?» «Вот напасть. Мы столько искали, но до сих пор не нашли никого, кто видел бы героев после битвы над Лингуем, а не до неё. Они что, где-то в горах спрятались?» «В общем, мы постепенно расширяем зону поисков, однако нам мешает необходимость тратить время на спасение всяких мародёров». «Понятно. В случае чего, мы с Лисией всегда готовы вам помочь. Обращайтесь в любое время». «Да, я помню. Однако сейчас я хочу, чтобы ты и бабулька продолжали тренировать Лисию и Кила, когда отпустят из больницы». «Так точно. Но вы ведь понимаете, что мне часто приходится сопровождать королеву, когда она исследует горы Лингуя». «Как я уже упоминал, королева – правительница Милрамарка. Может, она жена короля-подонка и мать суки, но навредить мне не пытается и вообще стремится всячески помочь. Ради страны и всего мира. Она хорошо разбирается в легендах и проявляет похвальный интерес к волнам. Во время волн она поддерживает меня из тыла и уже не раз выручала в трудную минуту. Да и разработку стратегий я в основном оставляю на неё. На вид ей не даже 30. Настоящая красавица. Ходит с веером, которым временами прикрывает рот. Меня удивляет, что у неё двое почти что взрослых детей. Правда, и мужа, и одну из дочерей, иначе как первоклассными придурками, и не назовёшь. В их семье лишь два достойных человека. Она сама, да Меути. На время походов можешь оставлять Лисию непобедимо адаптирующейся бабульке. А-а-а! Непобедимо адаптирующуюся бабульку я в своё время спас, когда зарабатывал на жизнь торговлей и путешествиями. Вместо того, чтобы отдать лекарство её сыну, я напоил старушку сам, отчего включились бонусы счета. Она оживилась настолько, что я решил называть её бабулькой. А как её на самом деле зовут, я и не знаю. Она много знает и вроде как в своё время участвовала во множестве битв. Из стиля непобедимых адаптаций, стиля почти забытого, можно извлечь много практической пользы. Как я понял, у Лисии есть предрасположенность к этому стилю, поэтому сейчас она вовсю учится ему. Да уж, по-моему, Лисия заметно повзрослела. Правда? Бодро переспросила Лисия. Ну, тебе ещё есть над чем работать, но если будешь стараться, наверняка вырастешь над собой. «Буду стараться!» «Вот и правильно!» Непринуждённо ответил я, после чего направился в замок повидаться с королевой. «Я к королеве. Вы пока продолжайте тут с фехтованием и магией». «Хорошо!» Вот уже неделю после победы над Лингуем мы каждый день тщетно ищем героев. А вечером возвращаемся порталом в замок и докладываем королеве. Помимо всего прочего, я докладываю ей об ущербе, причиненном Лингуем. И прямо сейчас одна из главных проблем во времени. Полный разбор последствий будет идти слишком долго. Вот так и живем. Я уже даже не жду, что на следующий день случится что-то важное.